Ты понимаешь, почему инициированные держат свою науку в тайне от непосвященных? Я понимаю, отец, но что же будет, когда сыновья людей придут к власти? Вы собираетесь уничтожить все инструменты? Какой позор, что люди не смогут наслаждаться благословением этих сил. Тахотеп ответил: «Дитя мое, каждое создание живет в условиях, точно приспособленных к его уровню развития. Если мы выдадим секрет жезла сыновьям людей, они немедленно употребят его для причинения вреда друг другу и себе самим. Они не готовы для этого знания и долго еще не будут готовы. Этот жезл будет вывезен из Египта последним посвященным, владеющим тайным знанием вместе с дугой завета. Он не сможет построить пирамиду, а сделает небольшое укрытие, чехол для дуги, чтобы лучше ее изолировать. Он зарядит дугу в гораздо меньшей степени и заставит нести ее во время своих переселений на длинных деревянных шестах, служащих в качестве ручек. Почувствовав приближение смерти, он уничтожит жезл. Некоторое время дуга будет продолжать излучать энергию, которой она была заряжена, и непосвященные будут носить ее в разные страны долгое время, пока не заметят, что у нее нет больше уже никакой силы, энергии. Тогда последние остатки дуги завета будут уничтожены. Придет время, когда люди узнают о магическом жезле и дуге завета по записям прежних времен. Они сочтут это сказкой и будут передавать из поколения в поколение. Но у них сохранятся смутные воспоминания о том, что когда-то была дуга завета, в которой жила сила живого Бога и магический жезл, с помощью которого посвященные маги творили чудеса. Из старинных записей люди узнают также, что в жезле жизни была воплощена самая высшая сила, которая выше всех сил природы. Позднее, когда людям понадобится символ высшей власти, они изберут именно жезл, скипетр. Но тогда уже их жезл, скипетр, будет только пустым знаком силы. Истинной его силы они уже не будут знать. Только спустя тысячелетия после этого воплотится потомок сыновей Бога и откроет эти истины людям, и он уже сделает новый магический жезл. Однако до этого в течение тысячелетий будет существовать странный сорт людей, которые то ли для развлечения, то ли из склонности к мошенничеству будут называть себя волшебниками, магами и притворяться, будто они выполняют свои фокусы с помощью волшебной палочки. То есть они будут имитировать то, что когда-то действительно существовало. Они будут держать волшебную палочку в руке и делать движения, якобы извлекая из нее магическую силу, и будут повторять магические слова, имитирующие наши магические формулы. Но истинную, гигантскую силу слова люди узнают столетиями позже, когда воплотятся падшие члены божественной расы, те, которые живут сейчас, и именно они извлекут из своего подсознания истины, которые окажутся представлены в то время в древних записях. Они докажут, что их память права. Придет время, когда сыновья людей снова откроют все знания, даже наивысшие, и овладеют ими. К Конечно, и тогда это знание останется тайной для невежественных масс. Европа